14. Несколько секунд мы трое, Малин, Софи и я, молчали, потрясенно глядя на погасший монитор. Никто из нас не знал, что произойдет дальше. «Думаю, нам не стоит включать это в презентацию», — сказала, наконец, Софи. «Я тоже», — согласилась я. Утром, когда я выходила из дома, мама и Саймон собирались повезти Кларка в кино на сеанс для матерей и детей в Rainbow Market Square. Название фильма я не помню, но на таких сеансах звук всегда немного снижают, свет делают ярче, а нормы поведения смягчают до такой степени, что пронзительно кричащие дети и публичное кормление грудью никого не шокируют. К тому же большинство фильмов идет с субтитрами, что делает подобные сеансы особенно подходящими для наших целей. Покончив с подготовкой презентации, я отправила Саймону сообщение и, устроившись в кафе на первом этаже нашего дома, стала ждать, когда они ко мне присоединятся. Минут через 20 появился Саймон, ведущий Кларка за руку. «Ну, как ваша работа?» — спросил Саймон, усаживаясь за столик рядом со мной. «По-моему, получилось очень интересно», — сказала я, ничуть не покривив душой. «Думаю, то, что мы успели сделать, произведет на Яна впечатление». «Учитывая, сколько сил ты и Софи угрохали на этот проект, ваш Ян просто обязан прийти в восторг», — усмехнулся Саймон. Я пожала плечами, но улыбнулась в ответ. На лифте мы поднялись на свой этаж и направились к дверям. Кларк по обыкновению пел и бешено танцевал, изо всех сил стараясь походить на Уги-Буги из «Кошмара перед Рождеством». Неожиданно Саймон замер на месте, сжав одной рукой плечо Кларка, другой — мое. «Что случилось?» — начала я, но он лишь замотал головой. «Придержи его», — приказал Саймон и взглядом указал на дверь нашей квартиры, которая, как я заметила только сейчас, была приоткрыта. Честно говоря, порой дверь оставалась открытой по вине самого Саймона. Он забывал хлопнуть достаточно сильно, чтобы она защелкнулась. Но такое случалось редко. Лишь тогда, когда он возвращался поздно, усталый и измотанный, а мы ожидали его дома. Обычно он все же запирал дверь на задвижку, которую мы укрепили на дверях, когда Кларк начал ходить. Саймон вошел в квартиру и вернулся минуты через 3 с телефоном в руке. Все это время я развлекала Кларка, подпевая ему и поочередно изображая Салли, Санта-Клауса и Джека Скеллингтона, затевающих разговор с Уги. «Там ничего нет», — сообщил Саймон. «Не знаю, стоит ли сообщать в полицию. В квартире ничего не тронуто, и, насколько я могу судить, ничего не исчезло». «Ты уверен, что просто-напросто не забыл запереть дверь?» «Почти уверен. То есть...» Саймон спустил вздох. «Слушай, мы оба знаем, что я рассеянный, но, надеюсь, все же не до такой степени. Может, на сегодня было запланировано какое-нибудь техническое обслуживание?» «Нет, не думаю. Подожди секунду». Я вошла в квартиру. Кларк побежал вслед за мной и, на ходу снимая штаны, устремился в свою комнату. Через несколько минут мои подозрения оправдались. Выяснилось, что кое-что все-таки исчезло. Коробка с материалами из Quarry Argent, за исключением тех документов, что находились в моем рюкзаке. «Ты думаешь, это дело рук в Роба Барни?» — спросил Саймон после того, как я перестала хохотать и объяснила, чем вызван столь буйный приступ веселья. Мысль о том, что Вроб заплатил взломщику, проникшему в нашу квартиру, чтобы в итоге получить пачку деловых писем, связанных с серебряным рудником, представлялась мне на редкость забавной. Впрочем, наверное, были там и послания известным художникам, исполненные восторгов по поводу шедевров собственной супруги. Что-нибудь вроде «Глубоко уважаемый имя Рек. Я чрезвычайно высоко ценю ваше творчество. Возможно, вы знакомы с картинами моей жены, воистину блестящей и многообещающей художницы. Если судьба когда-нибудь занесет вас в Северный Онтарио, мы будем чрезвычайно рады, если вы навестите нас, даже не известив о своем визите заранее». Удивительно, что этот недоумок решился на воровство, вместо того, чтобы просто получить в музее свои собственные копии всех этих документов, сказала я, ставя чайник на огонь. Недалее, как вчера, он был в Quarry Argent, там, где хранятся оригиналы. Нам с Софи даже не пришлось платить за копии. Зачем ему это понадобилось? Я положила чайный пакетик в чашку Саймона и на несколько секунд погрузилась в задумчивость. С другой стороны, может, он так разозлился после нашего последнего разговора, что решил мне насолить. Это вполне в духе старины Вроба. То есть он хотел украсть именно твои копии и помешать тебе работать? Не вижу другого объяснения. Может, хотел меня затормозить, сорвать завтрашнюю встречу с Яном. Серьезно? Он настолько мелочный? По моим наблюдениям, да. Чайник засвистел. Я выключила его и разлила воду по чашкам. Саймон сидел, скрестив руки на груди. «Мне все это не нравится», — сказал он, нахмурившись. «Этот тип, или тот, кого он нанял, вломился в нашу квартиру. Что помешает ему сделать это снова? Кошмар какой-то». «Кошмар, спорить не стану. Но я не думаю, что Вроб попробует вломиться, когда мы здесь. Он выбрал время, когда дома никого не было. Это о чем-то говорит». «Это говорит о том, что он следит за нами». «Это мы и так знали». Пожала плечами я. «До сих пор мы не были в этом уверены, только подозревали». Саймон указал на входную дверь. «Обрати внимание, замок не сломан. Значит, этого ублюдка впустил тот, у кого есть ключ. У охранников ключей нет. Значит, это консьерж, управляющий или кто-то в этом роде. Скорее всего, тот, кому Вроб хорошо заплатил». «Согласна. И что с того?» «Что с того?» Саймон всплеснул руками и возвысил голос. «Из этого следует, что наш дом — это проходной двор, куда в любое время может зайти любой богатый придурок и взять все, что ему приглянется. Меня тревожит мысль о том, что наш сын спит в таком проходном дворе. Тревожит, что здесь спишь ты. И я сам, кстати. Саймон, я уверена, подобное вторжение не повторится. Здесь больше нечего брать». «Может, стоит прямо сказать об этом твоему приятелю?» — фыркнул Саймон. «Если только он тебе поверит». Он достал телефон, принялся что-то вводить в поисковик, но, передумав, махнул рукой и сунул телефон в карман. «Знаешь что? Забудь обо всей этой ерунде. Я сейчас спущусь вниз. Если у тебя есть фотография этого чёртового Вроба, пришли ее мне на почту, такую, на которой он похож на себя. Если ты все же хочешь обратиться в полицию...» «Нет, в полицию я звонить не буду. Ты права, у нас нет доказательств, но я сообщу об этом в домовом управлении. Может, кто-то узнает его в лицо. Тогда будет, что предъявить полиции. Или, по крайней мере, его больше не будут сюда пускать». «Хорошо, давай, если это так для тебя важно. Честно говоря, меня поражает твое спокойствие. По-моему, этот случай должен привести тебя в бешенство. Прости, что тебя разочаровала», — усмехнулась я. «Но дело в том, что я не могу воспринимать Вроба серьезно. Все его происки — это полная фигня по сравнению с...» Я запнулась, не в состоянии сказать вслух о том, что вертелось у меня в голове. Призраки, боги, легенды, мерцающее лицо на замершем экране, такое яркое, что оно вывело из строя камеру. По сравнению со всем остальным, пробормотала я наконец. Во время каждого интервью я непременно несколько раз фотографирую своего собеседника, поэтому без труда, отыскав неплохой снимок Вроба, я отправила его Саймону. Услышав, как звякнуло уведомление, он благодарно кивнул и вышел. Так хлопнув дверью, что она жалобно задребезжала. Шум привлек внимание Кларка, который с широко открытыми глазами высунулся из своей комнаты. «Ой, не нужно стучать», — с упреком сказал он, несколько раз ударив по своей двери. «Не нужно стучать, мама». «Не нужно стучать», — повторила я, невольно рассмеявшись, и принялась готовить сэндвич с беконом. Саймон вернулся минут через 45. Вид у него был встревоженный. Все выяснилось быстрее, чем он ожидал. Консьерж сразу узнал Вроба по фотографии и вспомнил, что тот разговаривал с какой-то девицей из обслуживающего персонала. Саймон настоял, чтобы консьерж немедленно позвонил домой управляющей нашего дома, Дженнис. Та сообщила, что эта сотрудница тоже является жильцом нашего дома, и не далее как сегодня она погасила свои задолженности по счетам, причем наличкой. Пообещав поговорить с ней, Дженнис повесила трубку. Перезвонив через 20 минут, Дженнис рассказала, что девица моментально раскололась. Она действительно впустила в нашу квартиру Вроба, который поведал ей ту же историю, которой пытался запудрить мозги Вэл Морейн. Якобы мы с ним работаем над проектом вместе, и я разрешила ему забрать материалы. Дженнис, разумеется, тут же уволила эту идиотку, — глуховатым голосом добавил Саймон. «И теперь ты чувствуешь себя виноватым? Я злюсь на этого паскудного Вроба, а не на какую-то несчастную уборщицу, которой никак не удается свести концы с концами». Я кивнула, обняла его и не разжимала объятий, пока не почувствовала, что он начал расслабляться. «Понимаю, но это был ее выбор, не твой. Она прекрасно понимала, на что идет. В том, что с ней случилось, виновата она сама. И Вроб, конечно, тоже. Ты совершенно ни при чем. Хотелось бы, чтобы ты была права. Не сомневайся, так оно и есть». Саймон кивнул и отправился в комнату Кларка, пожелать ему спокойной ночи. Я отправилась готовить ужин, твердя про себя. «Правильно, Луис, так и говори. Может, в конце концов, твои слова станут правдой». Ночью, когда Саймон мирно захрапел, я вновь принялась за блокнот миссис Уиткомб. Нужно было прочесть записи до конца, на тот случай, если у Яна возникнут какие-нибудь дополнительные вопросы. Как и я сама, в период подросткового флирта с дневником, она обращалась к записям, пережив сильное эмоциональное потрясение, так что страницы напоминали перечень утрат. Сначала Хаят, потом бедный Арт, потом, предположительно, ее собственный разум. «Он ушел от нас, мой милый мальчик, мой сладкий несмышленыш. Все, что я делала, все, что пыталась делать, чтобы отвести от него ее взгляд, было тщетно. Она положила руку на мое дитя еще до его рождения. Я поняла это, когда мы сняли рисунки над его кроваткой и обнаружили отверстие, которое он каким-то образом проделал в стене. Вход в крохотную церковь, куда можно было пробраться только на коленях. Святилище, в котором мой сын поклонялся ей, без конца рисуя ее сияющее лицо. Господи боже, зачем я поддалась на уговоры Артура? Мне надо было...» Следующие строчки поглотило огромное пятно, как и в том письме мистера Уиткомба, где он рассказывал о свадебном путешествии. Напрасно я напрягала взгляд, пытаясь разобрать хоть слово, найти хоть какой-то намек на то, что она пыталась скрыть. Это походило на разгадывание одной из тех 3D-головоломок. Расслабьте глаза, слегка поверните голову, взгляните на листок под другим углом. Наконец, мне удалось разобрать строчку, написанную так мелко, что буквы практически сливались. Возможно, и для него, и для меня было бы лучше, если бы он вообще не появился на свет. Между лопатками поднялась холодная волна, и я слегка встряхнулась, пытаясь ее сбить. Прислушиваясь к храпу Саймона, я одновременно пыталась разобрать носовые рулады Кларка, доносившиеся из другой комнаты. Мне вспомнились ночи, когда он засыпал так крепко, что переставал сопеть. Тогда я, войдя в его комнату, откидывала навес у его кроватки в виде пожарной машины, чтобы убедиться, что его грудь вздымается и опадает, и он не умер во сне. Хотя Кларк вносил в жизнь множество трудностей, отрицать это было бы нелепо. Жить без него я просто не смогла бы. Мой разум отказывался даже представлять это. Но вернемся к документу. «Артур никогда не примет Кэтрин Мэри», — говорилось на следующей странице. Он называет ее эндорской ведьмой, и его ничуть не волнует, что она это слышит. Я понимаю, что причина подобного недоверия — душевная боль, хотя, несомненно, деловой инстинкт тоже играет здесь свою роль. Так или иначе, я остаюсь при своем мнении. Будь она действительно обманщицей, каковой ее считает Артур, ей не составило бы труда передавать мне послание от Хаята, ничуть не заботясь об их достоверности. Однако во время трех наших последних встреч она, медленно выйдя из транса, грустно качала головой и говорила, что не примет оплаты, ибо вновь не смогла выполнить условия нашего соглашения. Хотя никто не смог бы уличить ее в обмане, она утверждает, что вновь не смогла связаться с нашим сыном, нашим дорогим потерянным малышом, и неизменно называет одну и ту же причину — загадочную и непостижимую. Ей не удается его отыскать ни в нашем видимом мире, ни в том, что находится за его пределами. Иными словами, его нет ни здесь, ни там. Он где-то еще. Но где? «Вы должны найти свой собственный метод», — говорит мне Кэтрин Мэри. При этом она воздерживается от каких-либо советов, не позволяя деньгам вмешиваться в наши отношения. Если все это не более чем прием опытной шарлатанки, нельзя не признать, что подобная хитрость не приносит ей самой никаких выгод. «Уверена, мистер Уиткомб придерживался иного мнения на этот счет», — прошептала я и закрыла глаза, как мне самой казалось, на несколько секунд. Веки налились свинцом, тупая боль заполнила глазницы. Стоило мне открыть глаза, в воздухе замелькали искры. Нужно было сделать перерыв. Переход от чтения к сновидению произошел почти мгновенно. Я оказалась в длинной, тускло освещенной комнате, которая была мне смутно знакома. Воздух там был прохладный, сухой, насквозь пропахший старой бумагой. Освещали комнату несколько вертикальных витрин с раскрытыми книгами и лампа на столе, за которым сидела я. Эти витрины и лампа подсказали мне, где я нахожусь. Закрытое хранилище публичной библиотеки Торонто, в котором я не была примерно четверть века, с тех пор, как работала над неким заумным докладом для студенческой конференции. Чему же был посвящен этот доклад? Кажется, английским романтикам. Похищению Локона Поупа, песням невинности и опыта Блейка, Байрону, Шелли и Гитцу. Однако, опустив глаза, я убедилась, что продолжаю читать дневник миссис Уиткомб. Строчки мерцали, словно знойное марево. Чернила так выцвели, что мне приходилось щуриться, пытаясь хоть что-то разобрать. Речь вновь шла о Кэтрин Мэри и о кружке спиритов, сплотившемся вокруг нее. Но и о других вещах тоже. Фразы выскакивали сами собой, как автоматическое письмо в постоянной переработке, формируясь и видоизменяясь у меня на глазах. Как же я скучаю по Артуру, его заботливому присутствию. Прочтя эту фразу, я услышала в сонном воздухе библиотеки печальный вздох. Впрочем, письма от него я получаю так часто, как это позволяет почта, то есть почти каждый месяц. Помимо новостей о его европейских делах, они доносят до меня его любовь и стремление хоть как-то скрасить мою жизнь. К последнему письму была приложена посылка, где находилось одно из новейших современных изобретений — камера, которая позволяет снимать объекты в движении. Кэтрин Мэри разрешила мне использовать это устройство на своих сеансах. Мы обе считаем, что происходящие там события необходимо увековечить всеми возможными способами. Снова наступила весна. Минуло 2 года с тех пор, как нас покинул Хаят. Приближается ее время. В эту пору в Дзенгосте я видела свою собственную руку, переворачивающую страницы. Кожа была голубоватой, как сыр, тронутый плесенью. Я видела эту руку, но не чувствовала ее. В воздухе расплывались разноцветные круги. Голова моя внезапно наполнилась нестерпимой болью. В носу и во рту стало сухо. Библиотекарша в белом одеянии, с головой, подобной огненному шару, тронула меня за плечо и пробормотала. «Мы должны ограничиваться минимальным рассвещением, иначе бумага будет портиться. Вы же понимаете, эти старые документы очень хрупкие, словно кожа мумии». «О, да, конечно. Ничего личного. Никто ничего не имеет против вас». «Нет-нет, я ничего подобного не думала». В пальцах моих оказалось перо, которым я царапала бессвязные сочетания слов. «Воскресный круг», «Наше братство», «Соединим руки», «Хранилище духа», «Извержение эктоплазмы». «Мне так жаль других матерей», — писала миссис Уиткомб. Внутренний голос гудел в моем пересохшем горле. «Они цепляются за свою печаль, предаваясь ей публично. Они любят свою печаль так, как любили бы своих отсутствующих птенцов. При этом я завидую им, а когда на меня находят темные приступы отчаяния, ненавижу их. Иногда я наблюдаю, как слезы их обретают форму в проявляющем растворе, потом намеренно подношу их к яркому свету, прежде чем затвердеет закрепитель, и смеюсь, наблюдая, как они растворяются навсегда. Среди протеже Кэтрин Мэри, посещающих ее сеансы, я не вижу ни одного, кто обладал бы хоть малой таликой ее дара. И это приносит мне горькое удовлетворение. Но этот новый мальчик, как она утверждает, не похож на всех прочих. Его талант, как и мой, проявляется через объектив. Дитя новой эпохи, юный технический гений, столь же далекий от вращающихся столов, как я, ныне далека от отвратительной мазни мистера Кнауфа, всех этих кистей из конского волоса, неряшливых палитр и заляпанного красками ножа, которым он перерезал собственное горло. Этот мальчик носит славянское имя, такие я часто слышала в Гац и Ар, откуда нас выгнало безумие моего отца. Сидло. Да, Вацак Сидло. Были ли там фотографии? Пока мне не попадалось ни одной. Я решила порыться в коробке, но вспомнила, что ее украли. Чёртов, в роб. К тому же это был сон. Да, сон, всего лишь сон. Голова раскалывалась, из глаз сыпались искры. Библиотекарша мерцала, то появляясь, то исчезая, в окружении светящейся ауры. Моя рука продолжала упорно писать, но строчки становились белыми, а страницы — черными. Имя Сидло вспыхнуло, точно муравейник, облитый бензином. Огненные буквы насекомые с оглушительным треском разлетелись во всех направлениях. Библиотекарша превратилась в миссис Уиткомб. Густая вуаль, похожая на сетку пасечника, не скрывала ее злобного оскала. Синие, как у трупа, губы, острые хищные клыки. Голову украшал венок из увядших цветов. Наклонившись, она зашептала в мое омертвевшее ухо. Я приняла вызов Кэтрин Мэри. Я дала ему образ для игры, чтобы он мог доказать свои способности. Моя рука лежит на его лбу, как лежала на лбу Хаята, когда у него был жар, как лежит на лбу Хаята рука госпожи, внутри меня. Сестра, сестра, когда я опустила пленку в химический раствор, он вновь ожил. Мой обожаемый мальчик. Я видела, как он бежит через лабиринт и смеется. Мысли мои тянулись, подобно шелковым нитям, из моего собственного черепа к голове Вацака, а оттуда к катушке с пленкой, которую он держал в руках. Хаят в миниатюре, нарисованный тенью, выгравированный ядом и воспламененной любовью и печалью. Мои воспоминания удаляются все дальше. Спичка, поднесенная к пламени, которая никогда не гаснет. Это так впечатляюще. Впечатляюще. Она выбрала именно это слово. От «впечатлить». Отпечатать. Вацак Сидло, отпечатавший пленку, покрытую нитратом серебра. На ней оставались неосязаемые отпечатки пальцев его прекрасной покровительницы, миссис Уиткомб. Смотреть наверх было слишком мучительно, поэтому я опустила взгляд. Снова увидела собственную руку. Хотелось лечь в темноте с мокрым полотенцем на глазах. Хотелось оказаться где угодно, только не быть здесь, не бродить вслепую по темному дому, натыкаясь на мебель и зная, что тебя преследует некто в пыльных длинных юбках, шуршавших, словно змеиная кожа. Мое бедное слепое дитя, бедный Вацак. Я рада, что ему не придется увидеть то, что я пытаюсь вернуть в этот мир. Невидимое, ставшее видимым, потерянное и вновь обретенное. Неожиданно из темных комнат я вырываюсь наружу, туда, где сверкает яркий солнечный свет, превративший черноту перед моими глазами в плотную красную пелену, и вокруг — лабиринт, стены которого сплетены из колючих веток. Я двигаюсь медленно, гравий хрустит у меня под ногами, сворачиваю за угол, еще один, еще один. Надо идти быстрее, как можно быстрее. Красная пелена все еще стоит перед моими глазами. Я шатаюсь, не могу удержаться на ногах и падаю на колени. Шелест ткани, подобный звуку разрываемой бумаги, ледяное дыхание у меня на затылке. Здесь никто не хочет видеть тебя, сестра, даже ты сама, но ты все равно приходишь, снова и снова. Что мне сделать, чтобы ты больше не приходила? Яркий свет и невыносимый жар. Я знала этот голос, хотя отчаянно не хотела признаваться себе в этом. Все тело ломило от боли, в особенности пальцы, сжимавшие перо. Запястье так вывернуто, словно я пыталась писать левой рукой. Два совершенно разных почерка, ни один не похож на мой, менялись местами на бумаге, словно записывая некий беззвучный разговор. Вопросы и ответы. Протокол встречи, которой не было. Это сработает? Да. Мне стоит попробовать? Нет. Почему нет? Ничего хорошего не выйдет. Но если я все-таки попробую, что будет, то будет. Может, моей рукой водили духи, как на сеансах Кэтрин Мэри, Дес Эссентис. Спириты вроде как утверждают, что это возможно. Я почти видела, как миссис Уиткомб сидит в темной комнате, наблюдая, как Кэтрин Мэри торопливо выводит на бумаге строки, диктуемые призраками или ангелами, советы из иного мира. Интуиция подсказывала мне, речь шла о главном деле ее жизни, которое она сумела завершить с помощью Сидло, фильме, который она смотрела в поезде, фильме, сгоревшем во время показа, ее единственном истинном творении. Там содержался ответ на роковой вопрос, который госпожа Полудня задает на поле, залитом беспощадным солнечным светом, наставив на своего собеседника лезвие сверкающего меча. Отвратительный запах и голос. Этот голос. Голос, который миссис Уиткомб слышала один раз в жизни и никогда не могла забыть. «Оставь меч, и будешь спасена. Хаят вернется, если я все сделаю правильно. Если он еще может вернуться». В самом низу страницы последняя запись, сделанная мельчайшими буквами, даже более мелкими, чем фраза, скрытая пятном, которую мне с таким трудом удалось разобрать. «Я должна это сделать. Все будет так, как того хочет Бог. Как того хочет она». Позднее, выискивая доказательства того, что этот призрачный разговор действительно происходил, я нашла несколько страниц, вырванных из блокнота миссис Уиткомб много лет, точнее, десятилетий назад, пожелтевших от времени, с обтрепавшимися краями. Но сейчас, очнувшись, я испытала только облегчение, такое сильное, что оно граничило с тошнотой. Мучительная головная боль улеглась, и хотя меня сотрясала дрожь, я чувствовала себя вполне сносно. В голове у меня было легко, пусто и темно. Я наклонилась вперед, упершись руками в колени, и блокнот едва не соскользнул на пол. Однако я успела поймать его и бережно отложила в сторону. Наверное, Саймон ощутил движение, потому что он повернулся на бок, что-то сонно пробурчал, пошарив перед собой рукой, нащупал мое бедро и погладил по нему, словно пытаясь меня поддержать. «Как ты себя чувствуешь?» — пробормотал он сонно. «Кажется, я слышал что-то тревожное». Я работала, а потом уснула и видела скверный сон. «Это неприятно». «Да уж», — вздохнула я. Совсем рядом раздалось какое-то жалобное поскуливание. Обернувшись, я увидела, что в комнату вошел Кларк. Волосы у него насквозь промокли от пота и торчали в разные стороны. Взгляд остекленевших глаз блуждал, под ними темнели круги. На виске пульсировала синяя жилка, которой я не замечала прежде. «Господи боже, зайка, ты меня испугал!» Саймон, окончательно разбуженный, открыл глаза и сел в постели. «Что случилось? Ты видел страшный сон?» «Не видел», — дрожащим голосом ответил Кларк, наклонился вперед и его вырвало прямо мне на колени. Хотя больница Святого Михаила была ближе, мы решили ехать в больницу Сик-Китс. Помимо того, что рвота Кларка имела жуткий запах и устрашающий черно-зеленый цвет, в ней виднелись остатки каких-то клубней, не имевших никакого отношения к тому, что он ел минувшим вечером. К тому же у него явно была высокая температура. Стоило мне коснуться его пылающего лба, пальцы защипало. Пока Саймон вызывал такси, я быстро переоделась и переодела Кларка. Через несколько минут мы все уже сидели в машине. Кларк, сгорбившись, стонал над пластиковой салатной миской. Когда мы добрались до больницы, миска наполнилась почти до краев, так что нам было что предъявить персоналу. Кларка быстро увезли, оставив нас ждать. Взяв себя в руки, я позвонила маме и, стараясь говорить как можно спокойнее, рассказала о том, что произошло. «Я еду в больницу», — заявила она тоном, не терпящим возражений. Я, впрочем, и не собиралась возражать. Комната ожидания в больнице Сик-Китс — это огромное пространство, в котором раздается эхо. С одной стороны от нее находятся Макдоналдс и Старбакс, с другой — самый большой в Торонто магазин безглютеновых низкоаллергенных продуктов. Повсюду огромные плоские экраны, которые непрерывно транслируют Treehouse TV — канадский телевизионный канал для детей. К счастью, ночью звук выключают. Мы с Саймоном сидели, взявшись за руки и не глядя друг на друга. Я неотрывно смотрела на пакет с вещами Кларка, который собрала перед выходом. Две смены одежды, пушистое белое одеяло, несколько мягких игрушек, его любимые книжки и iPad. «Ничего не понимаю», — пробормотал Саймон, обращаясь в пространство. Вечером он выглядел совершенно здоровым, разве нет? «Мне тоже казалось, что он совершенно здоров», — согласилась я. У детей инфекции развиваются быстро, моментально поднимается температура, а потом также быстро спадает. У меня было именно так. По крайней мере, так рассказывали мама и папа. Да, я тоже помню, как твоя мама рассказывала мне о чем-то в этом роде, о том, как ты и твоя сестра переболели лихорадкой, которая вырубила вас обоих на неделю. Угу. Повисла пауза. Наверное, мне стоит позвонить родителям. Нарушил молчание Саймон. Надо держать их в курсе. «Да, пожалуй. У тебя есть телефон?» «Забыл дома». «Ничего страшного. Возьми мой». «Спасибо, малыш», — ответил Саймон, и голос его внезапно дрогнул. Передавая телефон, я крепко сжала его руку, пытаясь хоть немного утешить его через простой тактильный контакт. Мы понимали, что родителям Саймона, живущим в Миннесоте, добраться до больницы куда сложнее, чем моей маме. Впрочем, при желании они вполне могли бы это сделать, и уж наверняка оценили бы, что мы сообщили им о болезни внука. Черт возьми, не исключено, мама уже успела им позвонить, прежде чем выйти из дома. Через несколько минут, пока я стояла у автомата, расплачиваясь за кофе, мама ворвалась в комнату ожидания и так крепко сжала меня в объятиях, что я едва не выронила пластиковый стаканчик. Ни упреков, ни вопросов. Просто материнские объятия, в которых я иногда пыталась сжать Кларка. Правда, ему подобные нежности быстро надоедали. И, издав фальшивый диснеевский смех, вибрирующий и булькающий, он вырывался на свободу. Я тоже смеялась и называла его ползучим змеем. «Я не просто змей, я опасный змей, мама». Маме это ужасно не нравилось, о чем она не переставала твердить. «Ты думаешь, он ничего не понимает, Луис, но он все прекрасно понимает. Не забывай об этом и веди себя соответствующим образом». Она не могла поверить, что я должна была вести себя именно так. Боль насквозь пропитала все мое существо. Боль возвращалась ко мне как бумеранг, и единственным способом облегчить эту боль была мысль о том, что я не имею права давать волю чувствам. Мне приходилось упорно играть роль плохой мамы, превращая это звание в шутку, называя себя так прежде, чем это успевали сделать другие. И при этом постоянно думать: «Я даю своему сыну все, что в моих силах. Мама, и мне жаль, если тебе кажется, что этого недостаточно. Но мне жизненно необходимо выстроить систему защиты. Не от него, а от своего разочарования в нем. Да, я должна защитить себя от собственных реакций на те особенности его поведения, которые он не может контролировать. Я не могу позволить яду разочарования разъедать мою душу. Для того, чтобы любить своего ребенка, я должна держаться от него на некотором расстоянии, и с этим ничего не поделаешь. При этом я прекрасно сознаю, что не могу дать ему той любви, которой он заслуживает. И причина тут не в нем, вовсе не в нем. Причина во мне». Где-то в 3 часа ночи я задремала в кресле. К 6 как раз занимался восход. К нам, наконец, вышла женщина-врач, которая занималась Кларком. «Я вижу, у него синдром Аспергера», — сказала она, перелистывая карту. «У него раньше были судороги?» Слова эти заставили нас всех вздрогнуть. «Нет», — резко ответила я. «У него что, были судороги?» «Миссис Барлингейм, мы еще ничего не можем утверждать определенно. Возможно, у ребенка наблюдаются некоторые признаки ишемии на фоне резкого подъема температуры. В любом случае, мы не сможем поставить диагноз до тех пор, пока не выявим, какие факторы спровоцировали приступ», — зазвучал у меня в голове голос доктора Харрисона, за которым последовал мой собственный голос. Иными словами, пока у меня не случится еще один приступ. Да, если назвать вещи своими именами. «Прошу вас, назвать меня мисс Кернс», — начала была я, но мама сердито махнула рукой, приказывая мне замолчать. «Простите мою дочь, доктор, она очень расстроена», — начала она умоляющим голосом. «Видите ли, примерно неделю назад моя жена попала в больницу Святого Михаила с похожими симптомами», — поспешил вставить Саймон, пока я пыталась испепелить маму взглядом. «Хотя, конечно, вряд ли это заразно». «У вас были судороги», — повернулась ко мне доктор. «Не знаю, можно ли назвать это судорогами», — промямлила я, но мама тут же уточнила. «У нее было 2 приступа, один за другим». «Вот как? Странно, что вы не указали этого, заполняя анкету при приеме. Честно говоря, мне даже в голову не пришло, что об этом необходимо сообщить. По-моему, симптомы совершенно разные». Я покачала головой. «У меня не было высокой температуры. И вообще я не вижу никаких совпадений. К тому же мне до сих пор не поставили диагноз, не говоря уже о том, чтобы выяснять причины». «Тем более об этом следовало упомянуть», — укоризненно заметила доктор. «Я должна буду связаться с вашим лечащим врачом». Я отдала ей телефон доктора Харрисона. Бросив на меня очередной осуждающий взгляд и сообщив, что будут проведены все необходимые исследования, в чем никто из нас не сомневался, доктор удалилась. Мама взглянула на меня, явно собираясь разразиться потоком критических замечаний. Но, к счастью, зазвонил телефон. Это были родители Саймона. «Мама и папа едут сюда», — сказал он, завершив недолгий разговор. «На папиной машине. Будут примерно к 10». «Хорошо», — кивнула мама и снова повернулась ко мне. «Я так и не поняла, почему ты...» «Мама, я уже осознала, что совершила ошибку. Но, Луис...» «Разве тебе не пришло в голову, что здесь существует прямая связь?» Я погрузилась в долгое задумчивое молчание и, наконец, ответила. «Нет». «Ох, Луис, ты как всегда...» Саймон примирительно вскинул руку. «Судорожные приступы бывают далеко не у всех детей-аутистов, Ли. На самом деле это случается довольно редко, и, как правило, судороги начинаются в самом раннем возрасте, еще до того, как ребенку ставят аутизм. Вы сами знаете, у Кларка никогда не было ничего подобного. Да и температура у него поднималась редко, даже когда он был совсем маленьким. Когда ему было 3 месяца, у него болело ухо, и это сопровождалось самой высокой температурой за всю его жизнь». Мама сердито покачала головой. «Мы говорим сейчас о другом. Аутизм совершенно ни при чем. Господи боже!» Неожиданно она осеклась, рухнула в кресло и закрыла лицо руками. Саймон опустился рядом и молча обнял ее за плечи. Для него это было чем-то вроде инстинктивного рефлекса — отвлекаться от собственной боли, пытаясь утешить кого-то другого. Я никогда не могла понять, что это. Особенность мужской психики? Особенность членов семьи Барлингейм или личная особенность Саймона? Точно так же я никогда не могла понять, кажется мне эта особенность привлекательной или, наоборот, отталкивающей. Но сейчас, следуя собственному инстинктивному рефлексу, в подобных ситуациях как можно глубже уходить в себя, я вдруг поняла, что завидую Саймону. «Что бы там ни говорили врачи, симптомы у нас совершенно разные», — размышляла я. Кларк не терял сознания и, судя по всему, не испытывал головной боли. У меня не было высокой температуры. И рвоты. До прошлой недели ни с кем из нас ничего подобного не происходило. Неужели существует вероятность, что в наших организмах практически одновременно сработала некая нейрогенетическая бомба? Нет, это глупость. Это совершенно неправдоподобно. Между двумя событиями нет никакой связи и не может быть. И все-таки связь существует. Произнес бесцветный и безжалостный голос в дальнем тайнике моего сознания. Я уставилась на пустое кресло напротив. Такая же несомненная связь, как и та, что соединила участь Хаята Уиткомба и события, произошедшие с его матерью на земле ее предков, в Дзенгосте. Она-то точно знала. Одно вытекает из другого, верно? Именно поэтому провела остаток жизни, пытаясь направить эту историю по другому сценарию, вновь и вновь снимая свои фильмы, записывая легенды и предания. Словно надеялась что-то исправить, починить то, что не подлежит починке. Нет, нет. Даже если она так думала, она заблуждалась. Она ведь была сумасшедшей, как многие творческие люди. К тому же находилась во власти отчаяния, как и любой другой на ее месте. В этом мире не происходит ничего подобного. А если все-таки... Если все-таки произошло, то уж точно никогда не повторится. То, что я чувствовала теперь, было не просто раздражением и опустошенностью. Меня сковал такой холод, словно все мое тело наполнилось льдом. Вслед за холодом пришел страх. Сквозь пелену ужаса, застилавшую мое сознание, я слышала, что Саймон по-прежнему что-то успокоительно бормочет, обращаясь к Ли, и слова его, как ни странно, перемежаются со смехом. На мгновение я вернулась в детство, к долгим поездкам, когда я, устроившись на заднем сиденье машины, и, уставившись на узор обивки переднего кресла, придумывала бесконечные истории, позволявшие убежать из реальности и не слышать, как ругаются папа и мама. Когда родители окликали меня по имени, пытаясь вернуть в настоящее, я отвечала далеко не сразу. Но вот мама тоже рассмеялась, тихо, неуверенно, но искренне, и я немного расслабилась. Повернув голову, я увидела, что Саймон показывает маме какие-то фотографии на айпаде. По всей вероятности, снимки, которые Кларк делал во время своих бесконечных фотосессий. Обычно он снимал от 50 до 100 повторяющихся кадров. Пыльные зайцы под кроватью, крупный план потрёпанного плетёного сундука в ванной, где мы храним полотенца, ящики для игрушек, расписанные идиотски улыбающимися физиономиями, луч света, падающий из окна на его пожарную кроватку. Потом несколько снимков, по всей видимости, сделанных веб-камерой моего ноутбука, когда он болтал и позировал, флиртуя сам с собой. Лица принцев и принцесс из диснеевских мультиков. Иногда он накладывал фильтры. Особенно ему нравился психоделический сдвиг цвета, благодаря которому снимки становились похожи на фотографии Кирлиана с их переливающимися зелеными и фиолетовыми аурами. Или эффект удвоения, который делал одну половину экрана зеркальной копией другой. «Что это?» — внезапно спросила мама. Я погружалась в дремоту, ожидая, что Саймон ответит ей. Но прошла секунда, другая, а он все молчал. «Я не знаю», — долетел до меня его голос, такой встревоженный, что у меня пропало всякое желание дремать. «Это очень странно». «О чем вы?» — спросила я. Они оба вздрогнули и одновременно посмотрели на меня. Мама открыла рот, но Саймон опередил ее, протянув мне планшет. «Посмотри сама». Предельно, увеличив фото, я изучала его не меньше минуты. Кларк, танцующий в своей спальне. Айпад, скорее всего, был установлен на кровати так, чтобы он мог видеть себя на экране. Я поворачивала планшет так и сяк, но не видела ровным счетом ничего странного или удивительного. Костлявая грудь моего сына, его тощие ноги, выделывающие дикие коленца, застывшая на лице крокодилья ухмылка. И вдруг я увидела и тут же поняла, что это. Кто это? Она. С большой буквы «О». В углу у дверей виднелось некое двухмерное изображение, такое плоское, что человек, не бывавший в комнате Кларка, мог бы принять его за картину на стене. В точности такое изображение я видела на мониторе, сидя рядом с Софи и Малин. Изображение звукового файла, спектрограмма с камеры. Изменилась лишь цветовая гамма. Вместо разнообразных оттенков серого — блеск меди и золота, сверкающее серебро, отдающее голубизной. Госпожа Полудня стояла в углу комнаты Кларка, простирая к нему свои крылья, устремив на него взгляд. Неподвижный, нечеловеческий взгляд, хищный, как у пикирующего на добычу ястреба. Рильке писал, что каждый ангел ужасен. Она не была исключением из этого правила. И Кларк улыбался ей. Он смотрел ей прямо в глаза, словно хорошо ее знал и радовался, что видит вновь. Словно она была его давним другом, обычно невидимым. Так широко и радостно он улыбался только своему другу папе. И иногда, очень редко, мне. Что не так? Я едва узнала голос Саймона. Столько в нем звучало тревоги и недоумения. Стоило мне услышать этот голос, все во мне замерло. Полагаю, выражение моего лица многое сказало ему без слов. Я не представляла, с чего начать. Как пуститься в объяснение, не убедив Саймона и маму, что я сошла с ума. Впрочем, я боялась, что именно это со мной произошло. Я должна была посмотреть ему в лицо, но когда наши взгляды встретились, и ужас, столкнувшись с растерянностью, высек сверкающую искру, я смогла лишь пробормотать невнятное. Так, ничего. Мои сгорбленные плечи, бегающий взгляд, переплетенные пальцы и плотно сжатые губы безмолвно молили: «Не спрашивайте ни о чем, не спрашивайте, не спрашивайте». Саймон, будь он один, возможно, внял бы моей мольбе и предпочел отступить, но не мама. Она обладала врожденной способностью подмечать именно то, что люди хотели бы скрыть, и без малейших колебаний призывала их к ответу, в особенности если считала, что речь идет о важных вещах. «Ответь на вопрос, Луис. Не знаю, что вы прицепились к этой фотографии». Тут, слава богу, телефон мой пискнул. Уведомление в календаре. Едва сдержав вздох облегчения, я вскочила и схватила сумку. «Мне нужно идти». «Что? Я же сказала, мне нужно идти. Мне нужно убежать от тебя и от него как можно дальше. Возможно, это уйдет вместе со мной и оставит вас в покое. В конце концов, оно преследует меня». «Нет, не оно, а она». «Она». «Вряд ли». Я увидела это слово так отчетливо, словно оно было написано у меня в мозгу мелким почерком Артура Маккалла Уиткомба. Буквы сливались воедино. Мозг сливался с костью. Вряд ли она оставит их в покое. «У меня назначена встреча. Я не могу ее отменить». «Какая еще встреча?» «Важная». Я сунула Саймону телефон, чтобы он прочел уведомление собственными глазами. Надела рюкзак, сняла с вешалки пальто, перекинула его через руку. «Встреча в Национальном киноархиве, мама, связанная с нашим проектом. Мы с Софи должны представить Яну Матеусу все, что успели сделать. Ввести его в курс дела». «Ты что, шутишь?» «И не думаю. Саймон, ты же помнишь, что на сегодня назначена презентация?» Я устремила на него умоляющий взгляд. Он не кивнул в ответ, но отрицательно качать головой тоже не стал. «Мама, неужели ты думаешь, что я проделала такую огромную работу впустую? Я должна быть на презентации. Это не такая встреча, которую можно пропустить». «Твой сын в больнице, Луис. Думаю, они поймут, если ты...» «Нет, не поймут». Откуда ты знаешь? Конечно, я ничего не знаю и не могу знать. Я забыла, что все на свете знаешь только ты. Мама съежилась, как от удара. Брызги моего яда попали даже на Саймона. Он встал, сжал мою руку повыше локтя и предупреждающе проронил. «Луис!» Я по-прежнему буравила глазами маму, ее застывшее лицо, вызывавшее у меня желание пренебрежительно фыркнуть или издевательски ухмыльнуться. Не слишком разумно, но после этой безумной ночи я на это и не претендовала. Так что... «Что ты думаешь случится, если я не уйду?» — спросила я дрожащим голосом. «Можно подумать, если я не буду находиться на достаточно близком расстоянии, мой сын никогда не очнется. Врачи, как мы выяснили, пока ни черта не понимают, он или поправится, или нет. Все. Точка. И от меня, буду я сидеть здесь или находиться где-нибудь в другом месте, ровным счетом ничего не зависит. Точно так же, как твое присутствие и отсутствие Саймона в больнице Святого Михаила никак не повлияло на состояние моего здоровья». Голос мой звучал громче, чем я того хотела. Мама и Саймон испуганно отступили назад. Саймон глубоко вдохнул, как он делал всегда, чтобы сохранять хладнокровие. Мне казалось, я читаю его мысли. «Спокойно, спокойно. Она просто выпускает пар, не принимая это на свой счет». Мама растерянно мигала. Губы ее беззвучно шевелились, словно она первый раз в жизни не знала, что сказать. «Зачем ты говоришь все это, Луис?» «Наконец», — произнесла мама. «Это на тебя не похоже. Это жестоко. Ты никогда не была жестокой». «Это не жестокость», — мысленно возразила я. «Это страх, боль, разочарование». Усталым, словно высушенным голосом, я произнесла вслух совсем другое. «Прости, мам, я не хотела тебя обидеть, но я должна идти, и я ухожу. Я всегда делаю то, что должна. Такая уж у меня привычка». Поправив лямки рюкзака, я повернулась и направилась к дверям. В глубине души я ожидала, что кто-нибудь из них меня окликнет, и когда этого не произошло, почувствовала облегчение, смешанное с досадой. Впрочем, как это часто бывает, реальность, вмешавшись, сделала сцену моего ухода менее драматичной. Ожидая лифта, я услышала чьи-то торопливые шаги и, обернувшись, увидела Саймона. «Господи боже, Саймон, не сердись!» — пробормотала я. «Мне так жаль, если...» «Не переживай, Луис, все нормально». Сказав это, он осекся и фыркнул. «То есть все далеко не нормально, но мы поговорим об этом после. Ты забыла». Саймон протянул мне телефон, который я сама ему вручила. Мысленно я обозвала себя последней растяпой. Он зазвонил, как только ты ушла. «Это Софи». Я снова выругала себя, поблагодарила Саймона и взяла телефон. «Привет», — сказала я в трубку. «Я немного опоздаю. Дело в том, что...» «Забудьте об этом», — перебила Софи. «Вы смотрели сегодня новости?» «Нет. А что?» «Лучше посмотрите сами, мисс Кернс». «Хорошо. Какой канал?» Повисла пауза, оказавшаяся неожиданно длинной. «Любой», — наконец ответила Софи. «Вот так я узнала».